Девушка недовольно смотрит в мою сторону, после чего демонстративно отворачивается. «Для меня игроки, что готовы в любой момент сменить фракцию, ничего не стоят», — надувшись, выдает она. «Ох, вот и гордость леди встает на дыбы, когда не следует». «В таком случае вы не откажетесь принять все эти товары в качестве жеста доброй воли от меня лично?» «Делаю я легкий поклон». Актриса с сомнением смотрит в мою сторону и тихо вздыхает. «Если в качестве признания добрососедских отношений, то почему я должна отказываться?» — заключает она. «И ведь надо же было устроить целую сцену на ровном месте. Это ее эдкая месть за прошедшую ночь и встречу с Моро? Надеюсь, что да, а то я уже понимаю, что актрису любой обидеть способен. А сама леди Москвы все запоминает и наверняка куда-то себе записывает. Надеюсь, что не в книжечку в черном переплете с припиской «Тетрадь смерти». Так или иначе, но вопрос о переезде двух паладинов заканчивается вполне себе благополучно. Актриса не станет мстить двум предателям, с ее точки зрения, а я получаю двух высокоуровневых бойцов, которые только усилят костяк моей армии. «Леди актриса!» Сквозь ряды собравшихся пробивается человек и едва не падает властительница Москвы в ноги. «Позвольте, я буду служить вам! У вас как раз образовалась свободная вакансия! Поверьте, вы не пожалеете!» «О, боже!» — актриса прикрывает лицо ладонью. «Лорд Шурик, отпустите!» — обращается ко мне проситель. «Система мудра и справедлива», — говорю я. «Посмотрите, вместо двух воинов она подарила одного, зато какого! Настоящего льва, не знающего страха! Вставай, Насрула! Я не могу противиться твоему порыву! Благословляю тебя на верную службу нашей союзнице!» Плечи леди-актрисы трясутся, и я не пойму, плачет она или смеется. Уже на следующее утро войско из Москвы покидает наш лагерь, забрав с собой сотню игроков и оставляя Спарту наедине со степью. Ранним утром я собираю военный совет, на который приглашаю своих военных лидеров — Пирру, Гюнтера, Третьего и Майора. За последние дни майор и Третий проводят тщательную ревизию всего добытого имущества из тьмы, а также организуют будущих переселенцев для перехода в Спарту. Вместе с тем, пирры и валькириями ведут собеседы с выходцами из разных фракций, в том числе и из трио из Техаса. Всех их я планирую доставить обратно к своим правителям в целости и сохранности. Вот только с последними есть проблемы, поскольку никто не знает, в каком направлении им двигаться. Отправлять их в одиночку слишком опасно, да они и не рвутся. А с сопровождением это выйдет целая военная экспедиция. Что касается остальных, то вскоре они воссоединятся со своими фракциями. Тем более я придумал, как именно это провернуть. Навык политика едва ли не гудит от этого предложения, тем самым давая понять, что с этого я получу немало очков в глазах прочих лордов и леди. Ага. Самый настоящий лорд-освободитель. За прошедшие несколько дней постепенно встают на ноги и тяжелораненые солдаты. По сути, мы задерживаемся в степи именно из-за последних, чтобы дать игрокам время на восстановление до состояния, годного для поездки по степи. Может, и в седла и не сядут, но в телегах смогут дотянуть до оказания полноценной медицинской помощи. На военном собрании первым слово берет майор. «У нас слишком много добычи», — признается старый вояка. И это правда. Сколько бы телег я ни привез с собой, сколько ни забрал у кочевников тьмы, но их все равно оказывается недостаточно, чтобы сгрузить все и вся. Отдельной проблемой встает и вопрос транспортировки раненых и недавних пленников. Многих из них степняки держали на голодном пайке, чтобы те не имели сил для бунта. Все же тьма не является официальным полисом, а потому система издержек у нее несколько иная, более реалистичная. Эти бывшие рабы не выдержат похода едва ли не с неделю пути. «Выходит, нам или нужно бросать часть добычи, или же оставить какую-то часть игроков», — грустно заключает Пирра. «Вполне возможно, что и не придется ничего и никого бросать». Ухмыляюсь я, повернув голову к двум фалангистам у входа в шатер. «Я хочу вам кое-кого представить». Я киваю охране, и, повинуясь моей команде, в шатер входит Вихор, который все еще хмурит брови, не понимая, по какой причине его вызывают. По лицам остальных видно, что они удивлены не меньше. Все они знают вихра, и мои слова о представлении ставят их в тупик. Видите ли, обращаюсь я к присутствующим. Вселенная всегда стремится к балансу. Что на Земле, что в мире системы. Там, где свободно, она пытается чем-то заполнить. Так и степь не может оставаться пустой. Вслед за тьмой обязательно придут и другие свободные игроки. «Свято место пусто не бывает», — хмыкает Гюнтер. «Именно так, киваю я мужчине. А потому, если мы не можем остановить этот процесс, то я предлагаю его возглавить». И подбородком указываю на недоумевающего вихра. «Я представляю вам нового великого хана». Все внимание сосредотачивается на кочевнике, который так и вовсе выпадает в осадок от озвученной новости. «Кто? Я?» — ахает вихор, указав на себя пальцем. «А кто еще?» — смеюсь я. «Мне уже успела одна птичка напеть, вихор, что ты был не против сменить гранита на его почетной должности». «Насрула, вот ж блин!» «Ты теперь великий хан, вихор. Веди себя соответственно», — усмехаюсь я. «Прошу прощения, лорд Шурик», — опускает он голову. «Но что мне делать на новом посту?» «Это все же не просто так». «Правильно мыслишь», — соглашаюсь я. «Спарта поможет тебе построить полноценный форпост в степи, как и обеспечит вас поначалу всем необходимым. Детали я тебе расскажу поздней. Сейчас же у меня будет для тебя первое задание, как для нового великого хана». «И какое же?» — логично задается вопросом вихор. «В битве с Ордой полегло немало игроков. Да и разбой в Москве явно не прошел без жертв. В степи десятки, если уже не сотни стел, возле которых возродились игроки вместо убитых», — произношу я. «И тебе, как новому хану, предстоит собрать всех новичков и привести их сюда». «Когда я могу выступать со своими парнями?» — лишь уточняет вихор. «Прямо сейчас. Настало время оживлять новое сердце степи».